Глава 4. Добрая надежда. Час спустя Дик снова сидел у козла и волынки, завтракал и выслушивал донесения своих гонцов и часовых. Декворта все еще не было в Шорби. Впрочем, такие отлучки были нередки, так как у него постоянно было множество самых различных дел в самых различных концах страны. Братство Черной Стрелы, как известно, было основано разоренным Деквортом в целях мести и наживы. Многие, впрочем, из тех, кто знал его ближе, смотрели на него как на агента и представителя великого Ричарда, графа Уорвикского, этого прославленного вершителя судеб британского престола. Как бы то ни было, Декворт отсутствовал, и в Шорби его замещал Ричард Шелтон. Он склонился над тарелкой, озабоченный своими мыслями. Они уговорились с лордом Фоксгомом сегодня вечером нанести решительный удар и освободить Джанну силой. Однако трудности этого предприятия были огромны. Разведчики, являвшиеся к нему для доклада, приносили самые неутешительные вести. Сэр Дэниел был встревожен вчерашней стычкой на морском берегу. В маленьком домике он увеличил гарнизон. Недовольствуясь этим, он расставил всадников на всех прилегавших улочках, приказав им при первом же тревожном сигнале немедленно скакать к нему. В его городском доме стояли оседланные кони, и воины, вооруженные с головы до ног, ждали только знака, чтобы выехать. Задуманное предприятие с каждым часом казалось все менее осуществимым. Внезапно лицо Дика прояснилось. «Лоулес!» — крикнул он. «Ведь ты был моряком. Не можешь ли ты украсть для меня корабль?» «Мастер Дик», — ответил Лоулес. «С вашей поддержкой я готов украсть даже Йоркский собор». И они сразу же отправились в гавань. Это была довольно обширная бухта, раскинувшаяся среди песчаных холмов и окруженная пустырями, выгонами, кучами полусгнивших бревен и ветхими лачугами городских трущоб. В бухте стояло немало палубных и беспалубных судов. Одни качались на якорях, другие лежали на берегу. Долгая непогода выгнала их из открытого моря и заставила спрятаться в гавани. Черные тучи и сильные ветры с сухим снегопадом предвещали новые бури. Моряки, спасаясь от холода и ветра, ускользнули на берег и буйно веселились в портовых кабаках. За некоторыми судами, стоявшими на якоре, никто даже не присматривал. И с каждым часом, и с каждым свежим порывом ветра таких безнадзорных судов становилось все больше и больше. На эти-то суда, и особенно на те из них, что стояли подальше от берега, Лоулес и обратил свое внимание. Дик предоставил ему свободу действий, а сам уселся на якорь, до половины зарытый в песок, и, прислушиваясь то к реву урагана, то к пению моряков в ближайшем кабаке, скоро забыл обо всем, кроме обещания лорда Фоксгома. Лоулес тронул его за плечо и указал на небольшой корабль, который одиноко качался на волнах у входа в бухту. Прорвавшийся сквозь тучи бледный луч зимнего солнца вдруг озарил палубу, и силуэт судна четко вырисовывался на фоне облака. Дик в это мгновение успел увидеть на палубе двух мужчин, которые спускали с борта шлюпку. «Вот вам корабль на эту ночь, сэр», — сказал Лоулес. «Запомните его хорошенько». Шлюпка отделилась от корабля. В ней сидело двое мужчин. Держась по ветру, они торопливо гребли к берегу. Лоулес остановил прохожего. «Как зовется вон тот корабль?» — спросил он, показав ему стоящее у входа в бухту судно. «Это Добрая Надежда из Дартмута», — ответил прохожий. «А капитана зовут Арблистер. Он гребет на носу вон той шлюпки». Лоулесу ничего больше не требовалось знать. Поспешно поблагодарив прохожего, он двинулся на песчаную косу, которой должна была пристать шлюпка. Там он остановился, поджидая моряков с Доброй Надежды. «Ха! Кум Арблистер!» — закричал он. «Какая счастливая встреча! Клянусь распятием, такую встречу нужно отпраздновать! А это Добрая Надежда? Я узнал бы ее среди 10 000 кораблей! Прекрасный корабль! Подплывай, кум, мы с тобой славно выпьем. Помнишь, я тебе рассказывал о своем наследстве? Ну вот, я его наконец и получил. Я теперь богат и больше не плаваю по морям. Я плаваю только по Элю. Давай руку, приятель, выпей со старым товарищем». Шкипер Арблистер, длиннолицый, немолодой, Обветренный непогодами человек, с ножом, привязанным к шее тесемкой, и походкой и всеми повадками, ничуть не отличавшийся от наших нынешних моряков, удивленно и недоверчиво отшатнулся от Лоулиса. Но упоминание о наследстве и, главное, пьяное добродушие, которое с таким искусством изобразил Лоулис, скоро победили недоверчивость шкипера, и он пожал руку бродяге. «Я тебя не помню», — сказал он. «Но что за важность? Я и мой матрос Том, мы всегда готовы выпить с кумом». «Том», — сказал он, обращаясь к своему спутнику. «Вот мой кум. Я не помню, как его зовут, но это не важно. Он превосходный моряк. Пойдем выпьем с ним и его приятелем». Лоулис повел их в недавно открывшийся кабак, стоявший несколько в стороне и поэтому менее переполненный, чем те, что находились ближе к центру гавани.